Том 15, глава 12. С этим вообще можно поговорить? Президент ассоциации Гугунхи молча смотрел на незваного гостя. Странное создание все еще сохраняло молчание. В отличие от других монстров, оно не стало сразу светить своими острыми клыками. Существо просто сидело в полной тишине, не обращая никакого внимания на хозяина кабинета. И пока тянулась эта неловкая тишина, Гугунхи воспользовался возможностью, чтобы рассмотреть нового врага. Внешне оно очень походило на ледяного эльфа. Ледяные эльфы были монстрами, которых часто можно было встретить в высокоранговых подземельях. Но вот что было странно. Хотя незваный гость и обладал основными отличительными чертами ледяного эльфа, кое-чем он от них разительно отличался. Этот факт заставил Гугунхи усомниться в том, что перед ним именно ледяной эльф. Он выглядел так, словно тихий гость был похож на древнее дерево, что иссохло за много лет. Его кожа была покрыта трещинами, словно кора дерева. Пальцы были костлявыми, на лице красовалась грязная спутанная борода, подпирающая два глубоко посаженных пустых глаза. Если бы ледяной эльф смог прожить тысячи лет, то тогда он, скорее всего, выглядел бы именно как-то так. Но странности не ограничивались лицом этого создания. Ох, сам того не понимая, Гугунхи проглотил ком в горле. Его присутствие. Я не ощущаю его присутствия совсем. Гость спокойно себе вошел сюда и сел на диван. И все же Гугунхи не ощутил его присутствия, пока не увидел создание своими глазами. Его сверхострые чувства не пропустили бы прибытие этого монстра, будь он обычным, он явно не по зубам. Гугунхи быстро оценил ситуацию, а затем очень плавно взял свой телефон, чтобы позвать подмогу. Когда он сделал это, монстр посмотрел прямо на него. «Все контакты с внешним миром разорваны в этом пространстве», — тихо произнес монстр. Его голос холодил воздух, словно лед. Щелчок. Гугунхи убедился в том, что смартфон не ловит никакой сигнал, и быстро убрал его. Это все-таки какой-то дурной сон? Этот монстр не просто пробрался в квартиру штаб-квартиры Ассоциации Охотников Кореи в центре Сюго. Теперь он еще и говорит на корейском. Если уж это не подходит под определение дурного сна, то что тогда? И в этот момент Гугунхи ощутил острую боль в своем левом плече. Он охнул и быстро схватился за него. Что-то произошло. Что-то произошло в тот миг, когда монстр указал на него. Гугунхи осторожно поднял свою руку и обнаружил резаную рану на плече, словно его чем-то полоснули. Но самое странное, хотя его плоть и разрезали, ни одной капли крови не выступило на ране. Вместо этого разрез заморозился, и вокруг него осел белый иней. Но как? Президент ассоциации потерял дар речи. Он глупо пялился на рану. Затем осторожно поднял голову и взглянул на своего гостя. Монстр же все так же расслабленно сидел на диване. «Думаешь, эта боль тоже часть сна?» — подал голос эльф. Гугунхи согласно кивнул головой. «Хорошо, это реальность. Я хочу спросить снова, что ты такое?» «Я думал, ты уже узнал меня, но...» Существо печально вздохнуло. «Что взять с простого человека?» «С простого человека?» Первый раз за много лет его так обозвали. Монстр медленно поднялся с дивана. Диван и кофейный столик и остальное отлетели с стены. Мебель вмиг замерзла и вмерзла в стены. «О боже!» То ли восторженно, то ли испуганно прошептал президент ассоциации. Глаза Гугунхи открылись все шире, по кабинету медленно пополз вызывающий мурашки холод. Он медленно крался по комнате, словно бродячий кот. «Обычно я не играю со слабаками», — произнес эльф. «Покажи частичка бриллиантового света». «Да кто имеет право назвать Гугунхи слабым в этом мире?» Однако он понял, что не может оспорить это заявление. Создание, что стояло перед ним, обладало невероятной силой, и когда оно открывало рот, его голос разносился по офису подобно грому. «Скорее!» По сравнению с ним, это существо находилось на совершенно другой стадии развития. Благодаря идеально отточенным чувствам, он мог сразу определить разницу в уровне между собой и своим оппонентом. На лбу Гугунхи выступил холодный пот. «Боишься, что не осилишь?» — рассмеялся эльф ледяным смехом. «Даже если это был кто-нибудь другой, ничего бы не изменилось. Все равно тебе почти конец», — монстр продолжил. «Однако, если ты спрячешься, потому что испугался, то...» Существо подняло руки к потолку, на котором начал собираться ледяной конденсат. «То нам с тобой не о чем говорить». Гугунхи никак не мог уловить нить рассуждения своего оппонента. Из одной руки монстра вылетел холодный воздух. Мощный взрыв разорвал место, на котором стоял Гугунхи. Белый пар от нечеловеческого холода создал некое подобие тумана. Он заполнил всю комнату, было невозможно что-либо рассмотреть. Но вдруг пара языков пламени, излучающий чистый свет, начали прожигать весь этот пар. В дыму засветилась пара глаз. Монстр посмотрел на цвет пламени, что разрезало белизну, и улыбнулся. А затем он выпустил холод из второй руки. Гугунхи махнул рукой и отбил поток холодного воздуха. Тот с громким хрустом врезался в стену. Холодный воздух проделал огромную дыру. Через открытую брешь в стене виднелась только тьма. Белый пар, что сильно мешал обзору, скоро растворился. И невредимый президент ассоциации Гугунхи показался во всей красе. Горели не только его глаза. Теперь все его тело окутала золотая аура, что нежно витало в воздухе вокруг него. «Ты отделил президентский кабинет и спрятал его между измерениями. Довольно впечатляюще». Совершенно не похожий на привычный голос раздался из его рта. Монстр снова заговорил. «Наконец-то мы встретились снова. Ох, частица бриллиантового света. Я долгое время бродил в поисках тебя. Но кто бы мог подумать, что ты заперта в сломанном сосуде и даже не можешь использовать свои силы». В отличие от Гугунхи, монстр оставался совершенно спокойным. Он продолжил говорить с ледяным выражением лица. «Мы обнаружили местоположение 2 из 7 твоих сообщников, и 2 частицы уже были уничтожены». В этот раз замерло выражение лица Гугунхи. Обнаружили не только его, но и остальных правителей. И 2 уже потеряло свои сосуды. Такой контратаки правители не ожидали. «Что с лицом?» Монстр жутковато улыбнулся, показывая длинные клыки. «Я всегда хотел увидеть панику и страх на твоей наглой высокомерной физиономии. А сейчас я безо всяких сожалений уничтожу твой сосуд». «Уж постарайся, хранитель холода», — прорычал Гугунхи. Золотая аура, окружающая его тело, укреплялась с каждым шагом. Спустя пару секунд она превратилась в цельную фигуру, излучающую яркий свет. Тьма, что до этого заполняла пространство вокруг них, тут же рассеялась. Но несмотря на то, что на него воздействовала такая сильная магия, хранитель холода даже не думал убирать улыбку с лица. «Ты хочешь сопротивляться мне?» – насмешливо спросил он. «Какая глупость!» Белый ледяной свет вырвался из глаз хранителя. В то же время пол под его ногами начал замерзать. Вся фигура хранителя начала излучать холод. «Ты одалживаешь человеческое тело, когда я свое подчинил полностью. Ты правда веришь, что с меня упадет хотя бы один волосок?» И в этот момент, когда хранитель потерял бдительность, Гугунхи инстинктивно бросился на него. Увы, реакция его оппонента тоже не была медленной. Удар. Золотой свет и холодный воздух смешались в непонятный клубок, вызвав тем самым целую серию взрывов. Но по ходу битвы движения Гугунхи стали заметно замедляться. По сравнению с врагом, ран на его теле становилось все больше и больше. И пока его действия становились все жестче и грубее, все большее количество белого пара валило изо рта Гугунхи. Ах, количество времени, которое можно провести в таком холоде, измерялось 2 минутами. И это в лучшем случае. Прямо как хранитель говорил, Результат этой схватки был заранее предрешен. Выносливость Гогунхи была на пределе. Он выпустил куда больше магической энергии, чем могло позволить его тело. Глаза мужчины налились кровью, из уголков рта полилась красная жидкость. Увы, все его усилия были напрасны. Хруст. Острая ледяная пика вонзилась ему прямо в грудь и вышла из-за спины. Гогунхи сплюнул целую струю крови. Хранитель холода нанес смертельную рану своему оппоненту пикой. Понимая состояние жертвы, создание щелкнуло языком, словно о чем-то сожалея. «И это все, на что способен твой сосуд? Как жалко. Ох, частичка бриллиантового света». Голова Гогунхи была опущена, пока он болезненно сопел. Хранитель холода посмотрел на него сверху вниз. «Как долго у тебя займет найти новый сосуд? Год? Два?» «Увы, наши армии только прибыли в этот мир. Все в этом мире будет разрушено задолго до того, как прибудут солдаты правителей. Зря ты пытался спасти здешних обитателей. Неужели мы похожи на таких слабаков, что ты надеялся одолеть нас, отвлекаясь еще и на что-то другое?» Хранитель победоносно улыбнулся. «Ну, тогда...» И дабы закончить со всем этим, хранитель поднял вторую руку и приготовился. Холодная аура начала собираться в его руке. Последняя атака, которая должна была окончить жизнь сосуда правителя, уже сформировалась, однако... Внезапно окровавленный Гогунхи стал смеяться. Рука хранителя остановилась. А Гогунхи задыхался, глядя на врага. «Ты думаешь, я сражался с тобой без запасного плана?» Его левая рука крепко схватила запястье хранителя. «Прямо как мы не ожидали, что вы будете действовать нашими способами, произошло еще много чего, и это превосходит ваши ожидания». «Что?» Глаза правителя становились все шире, пока он изучал уверенное выражение лица Гогунхи. «Блефует?» «Нет, не может быть. Выражение его лица слишком уверенное». И как только эта мысль покинула голову хранителя, ему пришлось резко отклониться в сторону. Невероятное количество энергии вырвалось в то место, где миллисекунду назад находилась голова хранителя. Атака была столь могущественна, что даже обожгла правую руку Гогунхи после выстрела. Магическая энергия врезалась в противоположную стену и вызвала огромный взрыв. Все пространство вокруг задрожало от чистой силы. Если бы эта атака попала туда, куда задумывалась, то что бы произошло? Это было очень опасно. К сожалению для человека, хранитель ощутил его намерение, тот же миг и смог увернуться в последний момент. Хранитель уставился на Гогунхи, который, должно быть, растратил всю свою выносливость на эту атаку. Ледяной эльф улыбнулся. «И это был твой козырь?» Эта улыбка была насмешливой, однако Гогунхи тоже улыбался. «Верно». Хранитель заметил улыбку на бледном, избитом лице человека и ощутил загадочное, дурное предчувствие. Как так? Почему по его спине бегут мурашки, хоть победа и у него в руке? Он недолго задавался этим вопросом. Раздался хруст. Хранитель тут же обернулся назад. Барьер, отделяющий пространство от мира, рушился на части после того, как в него врезалось такое количество магической энергии. Он изначально хотел этого? Разве этот удар не был отчаянным и бессмысленным актом сопротивления? То, что стена между измерениями разрушилась, ничего не меняет. Тогда-то правитель в теле старика приподнял уголки губ. Неужели? Раздался громкий стук. Вскоре барьер разрушился до основания, и позади показались привычные очертания. Свет от других зданий, машины на улицах, снизу, кабинет президента, все вернулось. Что значит? Гогунхи собрал всю силу в кулак и закричал на землю под собой. «Сейчас!» Из-под его ног вырвался пузырь из тени и быстро превратился в муравья. Это создание избегало хранителя и с криком выпрыгнуло в окно. Хранитель быстро глянул на это существо. Он не мог понять, почему обитатель мира хаоса появился здесь. Однако больше ничего не происходило. Одинокий муравей. Слабый солдат, подчиняющийся королю насекомых, вот и все. Однако, хранитель не мог оторвать взгляда от удаляющегося муравья. Неужели? Внезапно брови хранителя поползли вверх. Ах! Он должен был понять, чем дело с самого начала. Он должен был понять, что частица бриллиантового света высвободила достаточно силы, такой же тяжелой ценой для человеческого тела. Хотя обычно правители хранят свою мощь, переживая о том, что сосуд может сломаться раньше положенного. Верно. Этот ублюдок так сильно сопротивлялся, чтобы вырваться из барьера. Но за его действиями стояла еще какая-то причина. Нет. Хранитель вдруг понял, что это был за муравей, и его глаза стали еще шире. Хранитель забыл о Гогунхи и прыгнул в том направлении, куда бежал муравей. Холодный воздух сформировал серп в его руке. Монстр тут же оказался рядом с муравьем и обрушился на него своим серпом, однако... А? Его запястье тут же кто-то схватил. Сила была столь мощной, что хранитель не мог освободить свою руку, как ни старался. Но прежде чем он успел удивиться такой силе, его шею тоже схватили. Эльф понял, кто стоит перед ним, там, где только что исчез муравей. Он вдруг ощутил, как быстро бьется его сердце, затем он спросил, не веря своим глазам. «Но... ты... почему?» В тот же миг Джин Ву сжал шею хранителя холода так, что тот никуда не мог сбежать, и озадаченно посмотрел на него. Ледяной эльф.